Братья и сестры, дорогие друзья, для кого-то очень грустно, что время уже прошло. А кто-то скажет, ну, хорошо, что прошло, можно быть свободным. Я, наверное, не смогу ответить вот на все вопросы. Тут спрашивает один брат, вот, отношения добрые с сестрой, как быть теперь. Это нужна личная беседа, дорогой друг. Но просьба вас здесь помолиться об очень больном Юрии Николаевиче Гончарове из Стаханова, что он в тяжелейшем состоянии. И чтобы не быть должником и не забыть, я очень прошу, если не трудно, встаньте, я помолюсь. И я дико истинный глаз, благодарность и радость в сердцах. Заключительный гимн был исполнен сейчас. Почему же ты, друг мой, в слезах? Почему же опять не раскаялся ты, испытав столько горя и слез? Возвращаешься вновь в океан суеты, а тебе горько плачет Христос. О, не будь же безмолвен, беспечен и горд, сердце дверь не замедля открыть. Может быть, под последний минорный аккорд оборвется твоей жизни нить. Иисуса сегодня принять поспеши, грех ему исповедуй в слезах, счастье, радость и мир обретешь для души и блаженный покой в небесах. Еще можешь теперь покаяние принести, и тебя вдруг достигло спасение и весть. Голос нежный тебя неумолчно зовет, сын мой, сердце отдай мне твое. Вот что хочет от нас Господь, от тебя, дорогой друг. Наши таланты, может, ему и не нужны, хотя он хочет, чтобы мы послужили ему. Какие-то состояния наши ему не нужны, он все, во всем у него все есть. Но вот одно он хочет иметь, твое и мое сердце. Отец хочет, чтобы сын в единодушии был, чтобы сердце одно было. В заключение читаю одно место Священного Писания, которое меня очень поразило при размышлении. Вторая глава книги Иеремии, 35 стих и вторая половина. «Вот я буду судиться с тобою за то, что говоришь, я не согрешила». Как опасно, когда Бог будет судьей, дорогой друг. Мы всегда в благовестии говорим, что встреча с Христом неминуема. Но кто хочет с Ним встретиться при жизни, как со Спасителем, через покаяние, тем Христос говорит, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Верующий в Меня, если умрет, и живет. Верующий в Меня и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. А кто не хочет с Ним встретиться, кто сознательно уходит от Него, отринул Его зов, встретиться все равно, и мы всем говорим, где у Белого престола, 20 глава Откровения, воскресают мертвые после тысячелетнего царства на день суда, и все со своей книжечкой жизни, там все написано. И другая книга, у сидящего на престоле, мы читаем, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное, это смерть вторая. Хоть нас учили в школе, держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать, придется умереть дважды кому-то. Я не хочу, чтобы ты был дважды умершим, как пишет Иуда в своем послании, дорогой друг. Лучше поступи, как апостол Павел предлагает, 5 глава к Ефесиям, 14 стих, и так встань, спящий, воскресни из мертвых, и да светит тебя Христос. Сон бывает к смерти. И сон равнодушия – это сон к смерти. Надо встать, надо воскреснуть. Слова еще раз прочитайте. Путь мудрого куда? Вверх. Позвольте, я приведу место из Священного Писания, вернее, из неканонической Библии. Как назидание мы все равно их применяем. Это из книги «Премудрости» Соломона. Он так говорит. «В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Если в тебе есть лукавство, если грех в теле, то твой путь не вер, дорогой друг, не обманывай себя. Но, может, ты хочешь сегодня начать этот путь вверх, а пока ты движешься вниз по наклонной плоскости, потому что кто не хочет свою волю отдать Господу, как в Отче наш, да будет воля твоя, тех дьявол улавливает свою волю и влечет в противоположную сторону от неба. Ну, может, ты хочешь сегодня к небу двигаться. Наверное, первое, что надо, остановитесь на путях ваших, Иеремия 6:16, и рассмотрите пути ваши, и расспросите пути добрым, древний, иди по нему. Один единственный путь вверх в небо – это путь древний, библейский, Божий, евангельский. И единая личность, которая ведет небо, это та, которая говорит: «Я есть путь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Давай сегодня остановимся, а потом уже сделаем поворот. Этот поворот и будет называться покаяние. Но перед покаянием нужно что? Раскаяние, осознание своей виновности перед тем, перед кем ты грешил. А раз ты перед Ним грешил, перед Иисусом, ты распинал Его. Есть песнопение сейчас, его часто уже исполняют. Иисус, о, презри на смиренный мой плач. Приближаясь к Тебе пять за пятью, понял я, что мой грех – жесточайший палач, осудивший Тебя на распятие. Вот что Тебе надо понять. И мы всегда боимся формального покаяния, как вот брат говорил, стоял, улыбался, потом что-то коснулось, вышел, вроде покаялся, вроде ничего, потом все ушло, ну, может, при крещении будет, а при крещении опять нет. Может, потом руки возложит, и душа год-два не идет, а ползет за Господом, а радости нет, а жизни с избытком нет. Почему? Первая ступень была обойдена. Почему? Какая? Раскаяние. Перед покаянием должно быть раскаяние. То есть процесс внутренний, сердечный, осуждение себя, своей греховной жизни – осознание, что я Иисусу прекрасно причинял раны. И когда это есть, тогда иди смело к Иисусу, дорогой друг. И как бы сегодня тебе не шептал дьявол, что ты уже может и не можешь иметь радости жизни, бытия, спасения, он любит тебя. Раз ты здесь, он любит тебя. Потому что третья личность Бога, Дух Святой, привела тебя сюда. Может, последний раз кого-то. Мартин Лютер говорит: «Я верю, что не собственной силой и разом могу верить в Господа и Спасителя Иисуса Христа, но что сам Дух Святой привел меня к Нему посредством Евангелия, наделив своими дарами». Дух Святой привел. Он работает над твоим сердцем. Может, не в сердце, а рядом с сердцем. Может, Он был в твоем сердце. Но когда ты совершил грехи против Духа Святого, огорчение, угошение и оскорбление, он покидает сердце. И вот это и есть оставление первой любви. Но он рядом. И он говорит, Откровение 3:20, «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним со мною». Он рядом. Он стучится. Он хочет войти. Но он входит только в чистое сердце. А чистое сердце только Христос дает при покаянии. И вот сегодня осознай себя грешником, дорогая душа, и поверь, что Бог тебя любит, и это будет вера не только Бога Христа, но вера в Евангелие. И первая проповедь Христа поэтому была таковой, какой? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вера в Евангелие, что Бог тебя любит. Я помню, меня братья из ссылки выросли, вывезли в Прокопьевск, Ясную Поляну провести общение. И вот мы там проводили молодежное общение, и там была сестричка, музыкально образованная, да, теоретик. А нам очень нужны были тогда музыканты особо. Сейчас когда-то Бог наполнил очень талантливыми музыкантами и наше МХО, и церкви. А тогда нужны. И я мысленно молился. Она из верующей семьи. Она вышла на покаяние. Я потом, конечно, хотел с ней беседовать, ей уже было довольно много, 26 лет. И я говорю: «Лена, у тебя же мама верующая». «Да, конечно». «Лена, почему ты так задержалась вот с покаянием?» «Откровенно». «Да, конечно, откровенно. Меня пугали адом. И я пугалась, меня это отталкивало. А сегодня я понял, что ада-то для меня нет. Ад-то готовен кому? Дьяволу. И еще кому? Ангелам его. А нам придите благословен. Я понимаю, что Христос меня любит. И Он готов простить и подарить вот эту жизнь, о которой я давно мечтаю. И я пришла к Нему». Дорогой друг, да, сегодня много говорилось на седании. Сегодня много предупреждения. Сегодня много того, что мешает тебе прийти к Господу. Но запомни, что Он тебя любит. И Он любит вечной любовью. Вечная любовь, независимо, сколько ты согрешил и сколько ты Ему ран причинил, Он не перестал тебя любить. И Он доказал свою любовь тем, что умер за тебя. И сегодня у тебя, наверное, желание есть подщиться и явиться пред Ним неоскверненным. Сам ты себя хорошим не сделаешь, но Он все сделал для тебя. Он уже 20 веков назад пролил кровь в оставлении грехов. Он простил тебя, Он готов простить и сейчас. Тебе только надо прийти и верой принять это спасение и получить уже прощение действительное. Пусть тебя Господь благословит. Вы знаете, в физике есть такой простой закон. Никто вот не сможет встать сразу, чтобы сразу вверх встать. Кто-то вот не пытайтесь, не получится. Прежде чем встать, когда вы сидите, надо немножко вперед наклониться. Вперед и склониться. Тяжесть тела перенести чуть вперед, тогда вы подниметесь. И ты хочешь встать, наверное, но знаешь, что сначала надо склониться. Знаешь, что тебе это трудно. Знаю по себе. Но надо, милый, надо. Сегодня Господь тебя ждет. Сегодня Он тебя любит. И Он хочет простить тебя. Условие, чтобы тебя простил Господь. 18 глава Матфея. Надо все простить. Надо простить тем, кто тебе плохо делал. И мы читаем в этой главе, что царь задумался считаться с должниками. 10 тысяч талантов простил должнику, а тот давай взыскивать с товарищего, динарии душил и в темницу посадил. И когда царь его вызвал, говорит: «Злой раб, весь долг тебе простил, не надлежало тебе помиловать брата твоего». И так в темницу его. И какое заключение? Так Отец Небесный поступит с вами, если каждый от сердца не простит брату согрешение его. Не забудь это условие, как в Отче нас написано: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Иногда кто-то очень хорошо поднимается, но вот раз препятствие пресекло, не мог простить. Прости, дорогой друг. Когда я был второй раз лишен свободы, я был очень печален, когда случилось вот такое, я расскажу. В нашем бараке жил слепой осужденный, Алешка его звали. Когда я пришел в этот барак, он был очень в тяжелом состоянии. Заключенные очень плохо милосердствуют. Принесут пайку, съест, возьмут в столовую провести, проведут. Не проведут, так и сидит голодный. Ну, я, конечно, стал как-то располагаться, говорить о Господе Христе. И его сердце начало оттаивать. Я говорю: «Алешка, ну расскажи свою жизнь, ну как ты сюда попал?» Но он не захотел. А потом дальше, больше, дальше, больше. И я немножко стал отовариваться там, зарабатывать. Там на 7 рублей можно товариться. И там высший деликатес – это булочка, помазанная повидлом. Я ему дал булочку, помазанную повидлом. Он сначала нюхал, нюхал ее. Потом положил эту булочку, взял вот так мое лицо двумя руками Говорит, дядя Женя, неужели правда, что на свете есть еще добрые люди? Этот человек был разочарован абсолютно во всей доброте, в тех условиях. И тогда я говорю, Алеша, ну расскажи о своей жизни. Он говорит, ну ладно. Все ушли в столовую, он начал рассказывать. Я убежал из дома в 11 лет. Мы жили без отца. У нас была одна комнатушка. И мать стала вести нехорошую жизнь. К ней приходили мужчины. И зимой я им мешал, меня за шиворот выбрасывали на мороз. И сколько я там был. Я понял, что она мне не мать, если она так поступает, и решил убежать. Я добрался до Дальнего Востока. И до 14 лет как-то умудрялся жить. Моряков просил. Где-то сворую что-то. Но потом ДВК, там преступление, усиленный режим, строгий режим. И вот теперь я здесь. Алеша, а как ты стал слепым? Ой, дядя Женя, лучше не вспоминать. Ну, расскажи. Когда на усиленном режиме очень была тяжелая работа, и над нами был поставлен, ну, мы его называли пахан, над малолетками, который заставлял, угнетал нас, наживался за счет нас, был стукач. И я дошел до того, что уже не мог работать. Вот-вот упаду. И мне подсказали, что если взять раствор серной кислоты и плеснуть в глаза, то ослепнешь на месяц. А потом зрение потихоньку воротится, пусть не в такой степени. Я решился, но слишком концентрированный раствор был. Я плеснул и на всю жизнь остался слепым. Я ему стал говорить о Христе, и у него располагалось сердце, все. А вдруг вот этот барьер веры в движение прекратилось. Натрех к нам пришел пожилой человек. Он очень активно стал маршировать по отряду, как-то выказывать свое какое-то особое положение, что-то писать, записывать, отсылать. И Алешка мой затаился. Я стал с ним беседовать, он не поддавался. А потом, гляжу, однажды, он думал, никого в отряде нет, я тихо лежал. Он стал мерить шаги от своей нарки до нарки этого человека. Раз, два, три, четыре, пять. С половиной, пять с половиной. Еще раз мерил. А потом ночью дикий крик. Этот Алешка, неизвестно где, взял нож и ударил ножом этого человека, но в сердце не попал, а пробил руку. Оказывается, был это тот самый, из-за которого он стал слепым. Он узнал его по голосу, и все в нем взбунтовалась, отомстить всеми силами за слепоту, за жизнь, за все. И вот отомстил. И месяца не получилось. Но забирают Алешку на пересуд, добавляют срок. И так он и пропал. Печальная история, дорогой друг. Но ведь ты не в таком тяжелом состоянии. Прости, дорогой друг, всем, кто тебя обидел сегодня. Это первое условие. Второе – раскайся. Проверь свою совесть, кто ты перед Богом. И не скажи, что ты не согрешил. Я вот это место специально прочитал. Вот буду судиться с тобой за то, что говоришь, я не согрешила. Таких нет, дорогой друг. Все согрешили, все лишены славы Божией. Но одни осознают это и идут к Иисусу. И раскаяние – это и вынужденный процесс. Почему? Иначе я умираю. А душа твоя хочет жить. А жизни даже никто тебе не обещает, кроме Иисуса Христа. Но один говорит, я есть путь истинный и жизнь. Кто еще обещает? Раскаяние – это желаемый процесс. Совесть хочет быть очищенной. Душа хочет того мира, жизни с избытком. А жизнь с избытком только когда, когда вот Дух Святой входит в наше сердце, и первый плод совершается в нашем духе, какой любовь, радость и мир. Это обязательно атрибуты счастья. Можете трудно прийти к Господу, может быть. Что мешает прийти? По долгом анализе я понял, что два греха мешают прийти. Неверие и гордость. Но ведь от неверия почти ничего не осталось. Да посмотри, как рухнула наша атеистическая империя. Без фундамента строилась. И несчастье здесь, на земле, человек не имеет, и гибель вечности. Может, сейчас в школах опять возродился дарвинизм, и опять его преподают, атеизм, материализм. Я говорю, дьявол, уж что-то хоть бы свежее предложил, а то обглоданные кости предлагают, и кто-то еще соблазняется на них. Ведь ничего от атеизма не осталось, дорогой друг. Абсолютно ничего. Я как раз сейчас занят книгой «Случайный человек» на предмет издания «Американский автор». И я вновь-вновь, читая это, увидел и еще раз повторил, какой обман этот атеизм был для человека. Ведь, дорогой друг, от кого бы нас не хотели, чтобы мы произошли атеисты, всегда есть первопричина. Где материя взялась, откуда? Откуда живая клетка? Никто этого тебе не скажет. И когда я изучал этот высший курс атеизм и материализм, я пришел к парадоксальному выводу. Атеисты смеялись над верующими, что они фанатично, слепо верят. А я изучаю, я пришел к этому выводу, что фанатики – это настоящие вот эти материалисты дарвинизма. Это фанатизм. Положиться на случай. Неизвестно, откуда взявшейся материи. Неизвестно, кто дал ей законы. Три закона диалектики, кто ей дал. И этому всему надо верить. Надо было верить, что случайно создались условия, что живая клетка создалась. Случайно эволюция началась. И это все шло, шло, шло. И пришло прабабушке-обезьяне. Дорогой друг, все надо верить. А зачем? Чтобы наследовать ад. Жизнь вечную – это безрадостную жизнь, без цели, без перспективы, без неба. Зачем это тебе надо? Поэтому сегодня у нас один выход – идти к Иисусу. А вера у тебя все равно есть. Очень интересно у нас было благовестие в Большом дворце. Ну, и всегда остаются еще те, кто был, защищал атеизм, как-то встает молодой человек, лет 30, так надменно кричит. А ну, хватит распинаться там. Ты докажи, докажи конкретно, что Бог есть. И тогда продолжай, иначе хватит. Я сначала немножко смутился. Зал затих вот так. Потом как-то Бог подсказал выход. На первой лавочке сидел мальчик, ну, примерно вот такой. Ну, чуть поменьше. 6,5 годик ее был, он с мамой сидел. Я говорю, можно вашего мальчика на сцену попросить? А зачем? Мне очень надо, позвольте, мне надо ему задать вопрос. Ну, пожалуйста. Мальчик зашел, немножко заволновался, зал большой. Я говорю, как тебя звать, мальчик? Костя. Костя, у тебя есть папа и мама? Есть и папа, и мама. Костенька, я тебя очень прошу, докажи вот этому дяденьке, который вот стоит, что у тебя есть папа и мама. Какому? Ну, вот этому. Этому дяденьке. Так, смотри, смотри. Дяденька, откуда ты такой взялся? Удивительное доказательство. Удивительное доказательство. Это все равно действительно заставит мальчика, он без папы, без мамы появился на свет. А имея природу, небо, солнце, все блага жизни, разум, чувство, волю. Человек будет говорить, что я не знаю, откуда случайно взялся. Отбрось это неверие, и все, дорогой друг. Ведь у тебя все равно есть капелька веры, с которой ты можешь прийти к Господу. Этой капельки будет достаточно, чтобы тебе покаяться. Только искренне идти и скажи Господу, не лукав пред Ним. В лукавую душу не пройдет, не войдет прямой. Скажи, Господи, у меня очень маленькая вера, но я хочу, чтобы она возросла. Помните, отец привел сына, и Христос спрашивает, ну, сколько-нибудь можешь веровать? А он что говорит, верую Господу, помоги моему чему? Не верю, был прощен сын или нет, исцелен? Был. И ты будешь, потому что Христос сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Поэтому с неверием давай оставим. Но еще более запинает тебя гордость, дорогой друг. Ты скажешь, я, в общем-то, не гордый. У меня просто чувство собственного достоинства. Да, гордость может нарядиться в кафтан. Чувство собственного достоинства в кафтан собственного мнения, гуманизма. Вот было такое течение возрождения, ренессанс. Может, слышали эпоха, да? Возрождается греческое искусство, выражается гуманизм, а слово «хомо» – человек. Человек возводится на пьедестал. Да, одна из греческих мудростей на храме Аполлона – познай себя. И человек начинает познавать себя, познавать. Но познавая себя, он возвеличивает себя, обожествляет себя. И нам-то, помните, как преподнесли уже через Горького, через пьесу «На дне», через героя Сатина. Человек – это что? Великолепно! Это звучит как? Гордо! Вот так мы и жили. Я иногда напоминаю слова Водневского, американского проповедника, который говорит, я тоже думал, что человек – это великолепно. Это звучит гордо, пока следователь кулаком мне зубы не выбил. И я понял, что человек – это звучит страшно. Дорогой друг, это страшно, если человек без Бога. Иоанн Москаменский, чешский мудрец, говорит, это будет самое дикое из животных, которое когда породила земля, если ему не дать должного библейского воспитания. Поэтому нечем нам с тобой гордиться перед Богом. Давай лучше смиренно склонимся перед Ним. И вот встань спящий, воскресни из мертвых. Сделай вот этот поклон немножечко вперед и вниз. Тогда ты только встанешь. И это будет символическое твое обращение к Богу в сердце. А потом тебе будет уже очень просто пройти и сказать, Господи, прости меня. Я не буду долго повторяться. Братья говорили, что нужно потом исповедоваться. Все это Бог подскажет. Но я все-таки вот хочу верить, что первое, что тебе надо, назвать Иисуса Господом. Потому что Иаид за 700 лет до Христа, 2 глава 32 стих, говорит так. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, поэтому прямо к нему обратись, Господи!» И кто ты перед ним, скажи это прямо. И это будет начало твоего пути вверх. Это будет начало мудрости. Ведь многие будут матерями, отцами. Мы вот чудесное наставление слышали от брата там в церкви у нас, что родители собирают имение для детей, но самое главное имение собрать для жизни вечной. Вот маленький пример. Благочестивый Давид. Посмотрите, каким прекрасным было царство Соломона. А ведь Соломон сильно согрешил, правда, в конце? А почему Бог не отнял царство? Благословение отца пребывало. А уж вот Рваму, своему сыну, Соломон ничего не оставил, никакого благословения. Да он почему-то и сын-то, очевидно, единственный был. Столько наложниц, столько жен, а о детях у Соломона почти ничего не сказано, вот один. Почему Бог у Рваама отнял царство? Благословения отцовского не осталось. Подумай о своих детях, душа. Подумай. И вот начало пути вверх – это будет собирание небесного сокровища для детей своих. Я немножко так о своей жизни. Когда меня уже лишили свободы, то спутница осталась 8 детей, старшему всего 12 лет, младшей только родилась. Мать умирает от рака. Труднейшее положение. Но когда через 9 лет я вернулся домой, я был рад, что дети как-то один за одним приходят к Господу. И я говорю: «Люба, вот как тебе удалось привить любовь к Господу?» Она говорит: «Знаешь, когда тебя забрали, я была в большом унынии. А потом сказала: Господи, ведь ты один у меня. Вот я ведь из села, я ж неграмотная, я ж и не баптисткой была, я потом только уверовала. Господи, как мне их воспитать? Что правда здесь я была 100% убеждена». И Господь как-то ответил: «Не пропускай ни одного собрания. Стужа, не стужа, разгон, не разгон. А мы в городе живем за железными дорогами, так 5 путей. Надо тащить через эти пути детей каждое собрание». И вот это было настоящим плодом. Когда я сейчас смотрю на кого-то из своих детей, мне очень жалко, что кто-то уже стал воскресным христианином. И вроде неплохо живут, и скажут: да Бог нас благословляет. Так на вас отцовское благословение, материнское. А на детях ваших оно что? Не останется. Не будьте врагами своим детям, милые. И кто воскресный христианин, перестаньте им быть. Столько прекрасного Бог предлагает, такие проповедники, а кому-то это почти все равно. Это очень опасно. Надо воскреснуть из мертвых. Это сон к смерти, таковым тоже. И поэтому сегодня, наверное, надо поправить свои светильнички, как брат говорил, кто оставил первую любовь. А первая любовь – это уже оставление, это уже измена, дорогие друзья. Поэтому, скажем, сдвину светильник. Угасить светильник – это не так страшно, а сдвинуть с места – это очень опасно. Но Господь, се стою у двери, стучу, говорит. И Он говорит к верующей душе: но почему же у ней Христос за дверью оказался? А вот, оказывается, так, Дух Святой вытеснен, но Он работает над твоим сердцем. Поэтому и для тебя сегодня есть возможность поправить свой светильничек, покаяться. И последнее, что я хочу сказать, не опоздай. Вот даже кто-то покаяние отложил на последний момент, это очень опасно. Но слава Иисусу! Бог явил милость. И милость явлена ко всем абсолютно в чем? Вторая глава Откровения. «Я дал ей время». Какое? Покаяться. Бог не отобрал у тебя жизни. Когда ты грешил, был в грехах неисповеданных, Он дал время покаяться. Знаете, Бог много милостивый, и Он ни у кого не отберет жизни прежде, чем не дать время покаяться. А вот уж покаяться или нет, это твоя воля, свободный, дорогой друг. Поэтому оцени милость Господа, иди к Нему. И, наверное, на завтра уже нет возможности откладывать. Только сейчас, в эти последние минуты, раскайся внутри, готовь сердце. Спроси совесть, кто я пред Богом, и совесть скажет, кто ты, грешник. А потом пойдешь к покаянию. Вот хор исполнил псалом: «Да услышит тебя Господь день печали». Я вот брату моему рассказал, что это было в 77-м году, когда у нас умирала сестричка, совсем молодая, Любочка, 14-летняя. И мы регенским хором подошли и на прощание пели ей вот этот псалом: «Да услышь тебя, Господь, день печали». Вечером отошла она в вечность. Конечно, многие знают об этом, но я еще хочу напомнить, кто и не знает. 14 лет угасать, лишиться ножки, ее ампутировали, саркома. Я вот на всю жизнь запомнил последнее служение с этой, с Любочкой. У нас тогда хор молодежный был, где-то 80 человек и 20 музыкантов. Сцена, на сцене хор, мол, евангелизационное служение. И вдруг шепот прошел по залу: Любочка пришла. Но она не пришла, ее привезли. Костыли застучали. Она входит, старушки наклонили головы, кто-то слезу смахнул. Девочка, сестричка 14 лет с одной ножкой. Как сейчас помню, в белом платье, бледная, по-детски банты завязаны. Подходит вперед и говорит: «Дядя Женя, а вы мою скрипочку взяли? Мне так неудобно стало». «Какую скрипочку? Саркома, мы же списали». Посмотрел на одного брата, он все понял, да, скрипка, что служение. В конце призываю к покаянию — никто. Второй раз кто хочет покаяния — никто. Третий — никто. Это самое трудное для благовестника время – борьба. Я хочу уже вроде заканчивать, нашепчет: «Дядя Женя, подождите, я еще должна стихотворение рассказать». «Ну хорошо, расскажи, Любочка». И вот я вам расскажу это ее последнее стихотворение. Она так повисла на костылях, слезы льются. И рассказала последнее стихотворение. «Мне 14 лет. Открываю уста, чтобы в кратких словах передать, как всем сердцем люблю я страдальца Христа, даровавшего мне благодать. Я смотрю на Голгофу, мой взор полон слез, я готова сейчас зарыдать. На ужасном кресте мой прекрасный Христос должен был за мой грех умирать. Припадаю с мольбою к священным стопам, сердце трепетно бьется в груди, на меня кровь святая стекает из ран, а уста тихо шепчут: прости, благодарность прими, Искупитель Христос. Пред тобой преклоняюсь в мольбе, на Голгофе решен моей жизни вопрос, я всю жизнь посвящаю тебе». А жизнь-то всего было 3 месяца. И вот знаете, я иногда смотрю на тех, кто вроде покаялся, а с крещением не торопится, как это было у Любочки. Тогда много принимала молодежь у нас крещение, испытаний, уже 12 часов ночи, а все продолжается, потому что в воскресенье надо преподавать крещение, думали все. И вдруг дверь открывается, костыли по полу стучат, и входит Любочка 14-летняя. «Братья и сестры, преподайте, пожалуйста, мне крещение». Мы все зашумели. А человек говорит: «Любочка, да врачи же запрещают в воду тебе погружаться. Любочка, ну подожди до осени, вот еще немножко там». У нас на Троице обычно было крещение. Стали уговаривать другие, служитель уговаривает. Я говорю: «Братья и сестры, а у меня есть слово, после которого вы должны мне преподать крещение. Какое? Братья и сестры, я скоро умру. И я боюсь, что вы будете виноваты, потому что меня не допустили до крещения». Замолчали все. Пресвитер: «Кто за то, чтобы Любочке преподать крещение?» И все встали. Вот такое стремление вверх. И такое быстрое достижение цели. Давай сейчас, дорогой друг, исполним повеление апостола Павла: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и да осветит тебя Христос». Хватит катиться вниз. Тебе эта радость не дает ни в этой жизни, тем более муку вечную. Остановись, повернись к Иисусу, сделай в сердце решение попросить прощения и получить его. Сейчас я сначала помолюсь за всех, кто сегодня хотел бы исполнить вот это повеление: «Встань, спящий, воскресни из мертвых». И если кто превратился в спящего равнодушного, и ты воскресни, дорогая душа, и сегодня твое время. Сегодня встреча с Господом. И мы всегда предупреждаем, что Господь назначает миг встречи, а не ты Господу. И увидишь ты его обязательно чистым сердцем, если при покаянии искренне обратишься, он простит твои грехи, снимет греховный налет сердца, и туда Дух Святой войдет, исполнится высшее блаженство. Матфея: «Чистое сердцем, ибо они Бога узрят». За кого помолиться? Кто Кто хочет покаяться, поднимите руку сначала. Я за всех вас помолюсь. Вижу руку, еще руку. Поднимайте сразу, потому что время больше не будет. Вижу вашу руку и вашу вижу. Поднимайте, пожалуйста, еще за кого молиться. И там вижу руку, пожалуйста. Давайте встанем. Кто даже засмущался поднять руку, я помолюсь за тебя, дорогой друг.